Она не ответила сразу, а только ускорила шаг, как будто сама интуитивно вела их по нужному пути. Анна шла рядом с Даниилом, ощущая, как ее ноги начинают скользить по вязкому асфальту, как будто сама земля сопротивляется их движению. Туман становился плотнее, и по мере того, как они шли, воздух вокруг становился тяжелым, как если бы каждое их дыхание отзывалось в этом месте эхом, нарушая его молчание. «Может быть, ты права», — сказал Даниил. Его голос теперь был полон усталости. «Может, мы не сможем выбраться. Может, эта трасса, это и есть наше наказание». Алина обернулась, ее взгляд был почти жестким, но не злым. Она взглянула на них обоих, как если бы в ее глазах горел внутренний огонь, и это было нечто, что они до этого не видели. «В этой трассе не только мы», — произнесла она тихо. «Это место забирает все. Оно забирает время, людей, истории. У каждого, кто сюда попал, есть своя точка, момент, когда они стали частью этого мира. Кто-то уходит быстро, кто-то медленно, но все они, рано или поздно, исчезают». Анна почувствовала, как ее сердце сжалось. Взгляд ее скользнул по туманным просторам, пытаясь увидеть хоть что-то, что могло бы вернуть их обратно, что-то, что могло бы вернуть потерянное. Но туман только углублялся, и дорога, казалось, вела в никуда. «А ты?» – спросила Анна, ее голос был почти не слышен. «Ты говоришь, что все исчезают. А ты? Ты тоже исчезнешь?» Алина остановилась, ее лицо стало пустым, почти безжизненным, как если бы она только сейчас осознала, что сама не знала, как долго она здесь. Ее глаза встретились с глазами Анны, и на мгновение в них прочиталась такая тоска, что Анна почувствовала, как ее собственное сердце начинает биться быстрее от жалости. «Я не знаю», — ответила она, и ее голос стал тихим, потерянным. «Я не могу уйти. Я не могу покинуть эту трассу. Что-то не дает мне этого сделать. Я потеряла связь с реальностью. И, возможно, этот момент, эта точка на карте, последний шанс». Даниил заметил, как ее рука, слегка подрагивая, протянулась к старой карте, которую она все это время держала при себе. На ней оставался только один участок дороги, который они еще не прошли, и его границы казались размытыми, как туман, который окружал их. «Мы не можем просто ждать», — сказал он. «Мы должны найти ее. Нужно искать ответ, пока у нас есть хоть малейший шанс». Все вокруг, казалось, затихло, и только туман продолжал разворачиваться перед ними, словно бездонная река, которая поглощала все на своем пути. Но теперь Анна ощущала, что это не просто дорога. Это было нечто гораздо большее. Каждый шаг, каждый выбор приближал их к неизбежному. Они стали частью чего-то, чего не могли понять. Дорога впереди все равно тянулась в пустоту, но теперь они чувствовали, что ее конец – это не просто конец их путешествия. Это был конец их существования, конец их реальности. «Давайте идти», – сказал Даниил, беря инициативу в свои руки. «Нам нужно увидеть это до конца». Алина, не говоря ни слова, повернулась и пошла за ним. Анна и Даниил следовали за ней, чувствуя, как каждый их шаг приближает их к моменту, когда истина, наконец, откроется. Туман продолжал сгущаться вокруг них, не оставляя ни малейшей надежды на просвет. Чем дольше они шли, тем более неестественным становился их путь. Дорога переставала быть просто дорогой, она казалась неким живым существом, которое следило за каждым их шагом, каждое движение было зафиксировано, каждое дыхание отсчитывалось. Они двигались, но не знали, где окончится этот путь. Не могли вспомнить, сколько времени прошло, сколько шагов они уже сделали. Алина шла молча, ее лицо теперь было еще более безжизненным, а глаза потухшими. Она не произносила ни слова, как если бы ее тело двигалось само по себе. Кажется, ей стало все равно, куда они идут. Она не спешила, ее шаги были медленными и размеренными, а весь ее облик напоминал фигуру, потерянную в этом безвременном мире. Анна, идя рядом с ней, чувствовала странную тяжесть, как будто сама атмосфера давила на нее, пытаясь затянуть в этот жуткий мир. «Мы же не можем идти так бесконечно», — сказал Даниил, словно наконец осознав всю абсурдность происходящего. Его голос звучал с оттенком паники. «Мы не знаем, что нас ждет впереди. Эта трасса не ведет к нормальному миру». Алина замедлила шаг, но не остановилась. Она посмотрела на него и, как всегда, без эмоций ответила: «Мы уже далеко за пределами обычного мира. Этого пути нет на картах, и его не существует для тех, кто остался за пределами. Мы заблудились в момент, который не принадлежит ни времени, не пространству. Анна заметила, как ее дыхание стало тяжелым, а грудь будто сдавила. Страх снова настиг ее, как холодный ветер. Эта трасса, эта странная пустота, этот туман, все это было слишком необычным, слишком пугающим. Она не могла понять, почему они не могут просто вернуться, почему не могут покинуть это место. «Почему же ты не можешь уйти?» – спросила она, взглянув на Алину, но в ее глазах не было ни гнева, ни упрека, только глубокая усталость, как будто она уже слишком долго здесь. «Почему ты застряла здесь?» Алина посмотрела на нее, и на мгновение в ее глазах мелькнула искорка сожаления, но это быстро исчезло. «Потому что я стала частью этой трассы. Я не могу покинуть ее, как и те, кто давно исчез. Мы – это ее часть. Мы уже не вернемся, и ты тоже не вернешься». Эти слова словно лишили Анну последней надежды. Она почувствовала, как что-то холодное прошлось по ее спине, но ее внимание привлекла странная деталь. Впереди на обочине появилась тень, движущаяся быстрее, чем они. Сначала она казалась далекой, но когда они приблизились, тень становилась все более осязаемой. Кто-то или что-то стояло на краю дороги, словно наблюдая за ними. «Это кто?» – спросила Анна, голос ее дрожал от страха. Алина, заметив тень, остановилась. Глаза ее стали остекленевшими. «Не подходите», – прошептала она. «Это часть трассы. Это не человек». Тень, все еще не двигаясь, начала казаться все более странной, ее контуры становились нечеткими, меняющими форму, как мираж. Она начинала дрожать, как если бы сама ее сущность не могла найти устойчивости в этом мире. «Пойдем», — сказал Даниил, его голос теперь был строгим. «Мы должны пройти мимо, не обращайте внимания на это, нужно найти выход». Анна почувствовала, как ее сердце учащенно забилось, но она сдержала себя и пошла за ними. Они миновали тень, но ощущение странности не исчезало. В какой-то момент она почувствовала, что сама дорога начинает тянуть ее в какую-то другую сторону, как будто она была одной из тех, кто уже стал ее частью. Тем временем туман становился все плотнее, а впереди, за каждым поворотом, ощущалась какая-то непонятная сила, невидимая, но ощутимая. Дорога больше не была просто дорогой. Это было место, где все, что они знали, и что они оставили за собой, становилось неважным. Трасса решала, кто останется, а кто уйдет. И, возможно, именно сейчас они были на последнем этапе, когда все, что им оставалось, это выбраться, прежде чем их поглотит эта дорога. Прошло неясное количество времени. Лишь тусклый свет от неоновых вывесок мотелей, мелькание размытых дорожных знаков и пустое пространство вокруг создавали ощущение, что они никогда не покидают одну и ту же точку, одно и то же место. Но за каждым шагом, за каждым мгновением мир вокруг них продолжал меняться, становясь все более искаженным. То, что было ясным и понятным еще несколько часов назад, теперь было безумно непривычным и пугающим. Анна, Даниил и Алина двигались вперед, не зная, что их ждет. Их шаги звучали как эхом, отдаются в пустоте, а воздух вокруг них, несмотря на явную стагнацию, становился все более плотным, будто что-то невидимое сжимало их. «Мы не можем продолжать так», — сказал Даниил. Его голос был полон беспокойства. Он знал, что что-то в этой трассе явно не так, что они уже слишком далеко ушли, но не мог найти слов, чтобы объяснить, что именно происходит. «Мы уже часами ищем выход, но ничего не меняется». Алина не ответила. Она шла впереди, ее шаги неслись без видимой цели, но ее лицо стало еще более пустым, как если бы она становилась частью этого места, частью самой трассы. Алина не чувствовала страха, ее бездушные глаза смотрели только вперед. Анна сжала кулаки, чувствуя, как ее пульс учащается. Она пыталась понять, что происходит, но ее разум не мог поймать эту невообразимую картину. Почему все вокруг становилось все более искаженным, а все, что казалось реальным, исчезало? «Я не могу больше», – прошептала она, и ее голос звучал почти отчаянно. «Нам нужно понять, что происходит. Почему мы здесь?» Алина обернулась на нее, но взгляд ее был пуст. Она не говорила ничего, лишь посмотрела на Анну, как если бы ничего не происходило. «Мы уже здесь», — наконец сказала Алина, ее голос был безжизненным. «Мы — часть этого места». На миг Анна почувствовала, как мир вокруг нее закружился. Она посмотрела в глаза Алине и поняла, что та не могла быть просто потерянной. Она стала частью этой трассы, как и все, кто оказался на этом пути. Даниил посмотрел на обеих женщин и, видя, как они теряются в этом месте», — сказал. «Мы должны найти архив, который упоминали. Может быть, он объяснит, что с нами происходит». Это было единственным возможным решением – найти ответы в старых записях, в архивах, которые могли бы пролить свет на это место, на эту трассу, на аномалии, которые их здесь держат. Они продолжали свой путь, шаг за шагом, ощущая, как дорога поглощает их, не давая выбора, как будто она сама стала живым существом, определяющим их судьбы. Внезапно в темноте появился свет. Вначале он был маленьким и далеким, но с каждым шагом приближался, становился ярче. Это был тот самый архив, о котором говорила Алина. Он находился в конце дороги, за несколькими поворотами, скрытый в самой середине аномалии, словно ожидал их. Они подошли к двери, и странный звук, будто скрежет старых дверных петель, наполнил воздух. На мгновение все вокруг замерло, а потом дверь скрипнула и открылась, давая им доступ в это таинственное место. Тот архив, о котором они так долго слышали, стал последней надеждой на спасение. Когда они вошли, комната была наполнена пылью и старинными книгами, бумаги лежали в беспорядке на столах и полках, как если бы кто-то пытался скрыть свою историю. Анна подошла к столу, где виднелась открытая книга с выцветшими страницами. Она увидела упоминание о трассе, и с каждым словом, которое она читала, ощущение тревоги нарастало. Трасса была построена по ошибке. Она не должна была существовать. Изначально планировалось ее закрытие, но что-то удерживало ее. Аномалии, которые невозможно объяснить, держат тех, кто ступил на этот путь, привязывают их к себе. Кто-то или что-то жило на этой дороге, поглощая тех, кто решал пересечь ее. Когда Анна оторвалась от книги, ее сердце резко сжалось. Она почувствовала, как этот архив не просто хранил ответы, он стал частью той самой аномалии. Все становилось ясным, но в то же время ужасающе неопределенным. Теперь они знали, они не просто заблудились. Трасса не отпускала. Тишина в архиве была давящей. Странная, удушающая тишина, как если бы все, что окружало Анну и Даниила, все, что они видели, было заключено в стеклянный пузырь, не дающий проникнуть наружу ни звуку, ни жизни. Анна оглядывалась, чувствуя, как ее сердце бьется в груди, как будто само пространство пыталось ее сжать, вернуть в этот бесконечный тупик. Она продолжала читать строки в книге, пытаясь осмыслить информацию, которая казалась одновременно слишком важной и слишком абсурдной, чтобы быть правдой. Каждое пересечение этой трассы – это момент, когда человек становится частью чего-то гораздо большего. Они остаются здесь, потерянные между реальностями. Некоторые исчезают навсегда, другие остаются навсегда. Но никто не уходит добровольно. Каждое слово ударяло по ее разуму. Это было не просто местом. Это было нечто живое. Некая сила, которая выбирала, кто будет оставлен, а кто исчезнет. Даниил подошел к ней, его лицо искажало тревога. «Ты что-то нашла?» Его голос звучал глухо, словно он только что вернулся из какого-то далекого мира. Анна молча кивнула, продолжая перелистывать страницы. Все, что она видела, становилось все более странным и все менее объяснимым. Фотографии потерянных людей, записки тех, кто уже давно пытался покинуть трассу и не смог. Но самым ужасным было одно слово, которое повторялось в каждом из этих документов. «Закрыто. Все, что мы видим, это следы тех, кто был здесь раньше», – прошептала она. «Все, что мы переживаем, уже происходило». Даниил посмотрел на нее, и в его глазах возникла тень страха. «Но как это может быть? Мы не можем просто сидеть здесь. Мы должны выбраться. Мы должны найти способ выбраться». Анна подняла глаза и посмотрела на него. Решимость в ее взгляде стала ясной. Она поняла, что она и Даниил – это не просто два человека, оказавшихся на этой трассе. Они – часть игры, которую дорога играет с ними. Но что, если они не смогут выбраться? Что, если они – это те, кто не выживет? И в этот момент, когда они оба стояли в этом мрачном помещении, пытаясь осознать, что происходит, дверь открылась сама собой. Это было знаком, что что-то или кто-то наблюдает за ними. Невидимая сила, которая управляет их судьбами. В дверном проеме стояла фигура. Это был не человек. Это было нечто, напоминающее тень, но с человеческими очертаниями. Она не двигалась, просто стояла, словно ожидая чего-то. Чего-то, что они должны были сделать, чтобы продолжить свой путь. Но что это было? Анна почувствовала, как ее волосы встают дыбом. Она интуитивно сделала шаг назад. Что-то было не так, Тень была частью этой дороги, и, возможно, теперь они стояли перед выбором, остаться здесь навсегда или попытаться сбежать, не зная, что будет с ними дальше. Даниил шагнул вперед. «Мы не можем просто сидеть и ждать. Мы должны выбраться». Его голос был полон решимости, но в его глазах была еще и растерянность. Но прежде чем кто-то мог что-то сказать, тень сделала шаг вперед, и пространство вокруг них вдруг стало еще более удушающим. Это было похоже на какой-то предел, где время, казалось, исчезало, а реальность становилась неприступной. Анна почувствовала, как ее сознание путается, и они оба, как и все, кто оказался на этой дороге, стали частью чего-то, из чего уже не было выхода. Тень перед ними стояла неподвижно, словно вытянутая из самой темноты. Анна и Даниил не могли оторвать взгляда, их сердца стучали все быстрее, и каждый новый момент казался последним, словно дорога уже решила их судьбу. Было чувство, что не только они сами, но и каждый их шаг, каждое их движение уже заранее было предсказано этим местом. Но тень не говорила ничего, она просто стояла там, позволяя разгуляться ужасу в их душах. Анна почувствовала, как ее плечи сжались, а дыхание стало тяжелым. С каждым мгновением она ощущала, что их присутствие здесь – всего лишь случайность, ошибка. И все происходящее с ними – это не случайность, а игра этого места, которая жаждет их окончательного поглощения. «Мы должны уйти», – пробормотала она, хотя знала, что не может просто уйти. Здесь ничего нельзя было сделать наспех. Все было в руках этой дороги. Даниил посмотрел на нее с отчаянием. «Но куда?» Его слова были полны растерянности. «Мы не можем выйти на другой путь, мы не можем вернуться». И тут, на фоне мрачной тени, что-то изменилось. Это было что-то огромное, невообразимо темное, что приближалось к ним. И в следующий момент они услышали ее, низкий гул мотора, врезающийся в тишину ночи. Это был тот самый звук, который они запомнили, но не могли понять. Звук фуры, которая появляется в самый неподходящий момент, не давая ни шанса на спасение. Фура-призрак, та, что исчезала и появлялась вновь, теперь ехала прямо на них. Она приближалась, как гигантская тень, настигая их с невероятной скоростью. Мотор ревел, его звуки сливались с ужасом в их душе. Анна и Даниил были словно в ловушке. «Она нас преследует!» — крикнула Анна, ее голос дрожал от страха. Но это не была просто фура, это было больше. Она двигалась с такой скоростью, что ее свет фары был почти ослепляющим, как будто сама трасса пришла за ними, желая поглотить, как поглотила уже так много других. Анна вцепилась в руку Даниила, ощущая, как страх пронизывает ее, захватывает за горло. Все происходящее было неправдой. Или это был последний шанс вырваться отсюда, или они оба исчезнут, как и все, кто сюда попал. «Мы не можем позволить этому случиться», — закричал Даниил, отчаянно пытаясь найти выход. Он схватил Анну за руку и потянул ее в сторону, но фура все приближалась, разгоняясь с каждой секундой. Внезапно, словно вся дорога сама сделала свой последний шаг, обрыв перед ними оказался. Не было времени на размышления, не было времени на страх. Трасса словно сама выбрала. «Только те, кто смог бы уйти, смогут уйти. Мы должны найти выход», — сказал Даниил. Его голос дрожал, но не было времени на сомнения. Выход нужно было найти. Они побежали, но фура все приближалась. Когда ее свет почти ослепил их, они поняли, дорога сама выбирает, кто останется, а кто исчезнет. Это была уже не просто гонка за жизнью, это была гонка за возможностью остаться, за шансом не стать частью этой трассы навсегда. И если они не найдут выхода, они тоже исчезнут, как и все те, кого уже поглотила эта дорога. Глава 10. Ночь давила на плечи тяжестью, а воздух был пропитан влажной гарью и страхом. Анна и Даниил мчались по трассе, но ощущение времени и пространства размывалось. Дорога, по которой они бежали, казалась бесконечной, а фура-призрак за их спинами все ускорялась. Гул ее мотора больше походил на рокот грозы, а свет фар разрывал тьму, не давая спрятаться. Казалось, что фура двигалась не по законам физики, а по каким-то своим правилам, смещаясь, словно мираж, появляясь то ближе, то дальше, но неотвратимо продолжая преследование. «Мы не можем просто бежать», — крикнула Анна, ее голос терялся в реве двигателя. «Мы и не бежим, мы застряли». Даниил оглянулся, он уже понял, трасса снова замкнулась. Они носились по кругу, как крысы в лабиринте, а фура все равно догоняла. Каждое дыхание давалось с трудом, усталость тянула вниз, но страх подстегивал их двигаться дальше. И вдруг, перед ними вырос поворот, он выглядел иначе. Здесь трасса словно теряла свою сущность. Белые линии размывались, асфальт казался зыбким, как вода, а воздух над дорогой дрожал, как марево в жаркий день. «Это оно!» – закричала Анна. «Последний поворот, ты уверена?» Даниил колебался. Анна не была уверена. Все в этом месте кричало об опасности, но и оставаться было нельзя. Позади них фура взревела еще громче. Теперь ее фары не просто светили, они искажали реальность, превращая ночь в сплошной светящийся хаос. Уголки их зрения заполняли тени, двигавшиеся сами по себе. Анна увидела их, фигуры. Они стояли по обе стороны трассы, словно наблюдатели. Безликие, вытянутые, они мерцали, словно проекции. Она не знала, кто это, но чувствовала, они уже проходили через это. Возможно, это были те, кто не нашел выхода. Даниил схватил Анну за руку. «Решай». Анна стиснула зубы. «Выбор. Последний». Трасса перед ними продолжала изменяться, как живая ткань, расползающаяся и сворачивающаяся в новые формы. Каждый взгляд был похож на новый кошмар, каждый взгляд на дорогу обострял ощущение, что все это уже было, и, возможно, уже было слишком поздно. Фура продолжала преследовать их, как огромная тень, отбрасываемая невидимой рукой. Даже когда они пытались ускориться, фура все равно была рядом, неотступна и безжалостна. «Мы не успеем», — закричала Анна, когда очередной поворот подкинул машину на дикий скрип подвески. Но Даниил молчал. Он не знал, что делать. Все, что он знал, это что они не могли продолжать бегство. Все это ощущение, что они не просто теряли время, а играли по чужим правилам. Эта дорога, эта трасса, она не была просто дорогой. Она была чем-то большим, чем просто серой полосой между городами. Эта трасса жила, она двигалась, и она не позволяла ему идти. «Мы застряли, Анна», — произнес Даниил, глядя в ее глаза. Его голос был тихим, почти отчаянным. «Мы не можем уехать, мы всегда будем здесь. Это как ловушка, мы не сможем разорвать этот круг». Анна почувствовала, как ее собственное сердце замедляется. Каждое слово Даниила пробивалось сквозь ее страх и бессилие. Она взглянула в окно, трасса казалась бесконечной, без конца и начала. Вдруг в темноте мелькнула тень, фигура, стоявшая на обочине. Она казалась знакомой. Этот силуэт, эти очертания, она уже видела их раньше. Вспышка мысли. Старик, тот самый старик, который встретил их в начале пути. «Нет, это не может быть он», – прошептала Анна. Но фигура не двигалась, она не исчезала, не растворялась в ночной тьме. Она стояла, как будто ждала их. Анна сжала руль. «Если они проедут мимо, то, возможно, все будет по-прежнему, как будто не было ничего. Но если остановиться, не останавливайся, Даниил», — сказала она тихо. «Нам не нужно останавливаться. Это ловушка». Даниил сжал зубы. Он знал, что она права. Но что если остановка означала единственный способ найти выход? И что, если эта дорога сама выбирает, кто и когда может пройти дальше? Может быть, этот старик, этот человек, стоящий на обочине, был ключом. Может быть, именно он знал, как они могут разорвать этот круг. «Мы должны остановиться», — ответил он, не раздумывая. Анна посмотрела на него в замешательстве. Это решение было опасным, но Даниил не поддавался сомнениям, и она не могла его остановить. Они замедлили машину и съехали на обочину. Двигатель заглох, и сразу же наступила мертвая тишина, как если бы сама трасса замерла в ожидании. Фигура на обочине сделала шаг вперед. «Кто вы?» — спросила Анна, хотя она знала ответ. Это был тот самый старик. Старик с пустыми глазами и с безжизненным взглядом. «Я тот, кто наблюдает», — сказал старик с голосом, который звучал как эхо в пустом коридоре. Его слова были медленными, каждое слово тяжело ложилось на воздух, создавая ощущение безвременности. «Я вижу тех, кто остановится. Я вижу тех, кто решит двигаться дальше. Но всегда, всегда есть цена». «Что за цена?» — спросил Даниил, пытаясь скрыть растущее беспокойство в голосе. Но старик лишь пожевал губами, не давая ответа. В этот момент фура снова проревела, и, казалось, сама земля содрогнулась под ее тяжестью. Свет ее фар вырвался вперед, ослепив их на мгновение. Когда свет погас, фура исчезла, словно ее никогда не было. «Все равно не уйдете», — сказал старик, и его лицо слегка искажалось в неприязни. «Вы здесь навсегда», — Анна почувствовала, как ее сердце сжалось. Это было не просто предупреждение, это было обручение, словно сама дорога сейчас заковывала их в цепи, которые не смогут разорвать. Страх, угроза, жуткие тени на горизонте – все это было реальностью, и они были ее частью. «Вы не можете уйти», – старик повторил слова, как приговор, и за этим последовало странное, почти зловещее молчание. «Все, что вам остается, это двигаться дальше, или стать частью этой дороги». Машина снова завелась, как будто сама по себе. Анна и Даниил не могли ничего сделать, чтобы остановить этот процесс. Все в них, от мыслей до тел, сопротивлялось, но дорога и ее правила были неумолимы. Дорога, которая теперь управляла их судьбами. С каждой секундой они все глубже погружались в эту безумную реальность, где все начинало терять смысл. Анна чувствовала, как туман накрывает ее сознание, как если бы сама трасса проникает в ее мысли, искажая их. У нее не было времени на сомнения, ведь фура-призрак продолжала преследовать их, как неумолимый кошмар. Задний свет фар был все ближе, и каждый взгляд в зеркало заднего вида только усиливал ощущение, что они стали частью какого-то механизма, который нельзя было остановить. Взгляд Даниила не был таким решительным, как раньше. Он тоже ощущал, как эта дорога становилась их тюрьмой. «Мы должны что-то делать», – прошептала Анна, сжимающая руль так, что ее пальцы побелели. Даниил повернулся к ней. Его лицо было бледным, но в его глазах появилась решимость, которую она раньше в нем не видела. «Мы пытаемся бороться с чем-то, что не поддается контролю», — сказал он. «Но если мы не сделаем этого, если не попробуем что-то изменить, эта дорога поглотит нас навсегда». Он ударил по газу, и машина рванула вперед. Но, как и раньше, фура не отставала. Она продолжала двигаться рядом, как нечто живое, чьи колеса скользили по асфальту, не оставляя следов. Это было странное ощущение, как будто сама трасса определяла их действия, заставляя их двигаться в ее темп. Анна посмотрела в окно и увидела, как за горизонтом появляется еще одно чудовищное препятствие, огромная бетонная стена, казавшаяся на первый взгляд несуществующей. Она была ровной и гладкой, не имеющей конца и начала, как сама дорога, словно граница, за которой не было ничего, кроме пустоты. «Это ловушка», — сказала она с ужасом. «Мы не сможем пройти через нее. Это конец». Но Даниил не согласился. Он видел в этом не просто стену, а символ чего-то гораздо большего. В какой-то момент он понял, что дорога не позволяет им уйти. Но она все же позволяла им выбрать. Или бороться, или сдаться. «Мы найдем выход», — твердо произнес он. «Мы пробьем эту стену. Все, что нам нужно, это верить, что мы можем выбрать». Фура, словно понимая, что они ускоряются, тоже начала реагировать. Ее колеса ревели, а свет фар становился все ярче. Даниил не мог поверить в это, но в какой-то момент ему показалось, что сама машина становится частью этого странного, живого существа. «Мы не можем просто продолжать». Анна замолкла, чувствуя, как ее тело пронизывает холод. Слишком поздно. Фура сблизилась настолько, что она почти вонзилась в их машину, сдавив ее своим железным корпусом. И тогда произошла невероятная вещь. В самый момент столкновения, когда они думали, что столкновение неизбежно, все исчезло. Фура, свет, звуки, все исчезло в один момент, как если бы сама реальность распалась на тысячи осколков. Машина, в которой они ехали, снова оказалась на трассе, но уже в другом месте. Все вокруг было другим. Дорога изменилась. Она стала еще более темной, пугающей, и самой собой. Стена исчезла, а вместо нее теперь были лишь черные, бездонные горизонты. «Мы не в том месте», — сказал Даниил, и его голос был наполнен растерянностью. Анна подняла взгляд, и она увидела, что на обочине дороги стоял тот же старик, что и раньше, с безжизненным взглядом. Его глаза не были мертвыми, но они не сводились с них. Он смотрел на них как бы с каким-то глубоким пониманием, как будто знал, что будет дальше. «Вы не сможете сбежать», — сказал старик, и его слова эхом отозвались в голове. В этот момент, когда их внимание было сосредоточено на старике, дорога начала изгибаться, и перед ними вновь появился тот самый поворот. Но теперь это не был обычный поворот. Это был поворот, который вел не в другую часть дороги, а в саму пустоту. Анна почувствовала, как ее сердце сжалось, но она не могла поверить в то, что все это происходило. Этот поворот, этот конец, он не был обычным, как те, что они встречали раньше. Это был последний поворот, и дорога знала, что будет дальше. Перед ними открывалась бездна, не просто пустота, а нечто, что ощущалось как разрыв самой реальности. Поворот, который должен был быть обычным, стал вратами между мирами, порогом, который разделял их от чего-то, что они не могли осознать. Анна почувствовала, как ее дыхание стало тяжелым, а взгляд пронзал темноту, тянущуюся за поворотом. «Это не может быть настоящим», – прошептала она, пытаясь отогнать мысли, но они возвращались с новой силой. «Мы не можем пройти через это. Это ловушка». Даниил, в свою очередь, не верил в то, что все это было невозможно. Он посмотрел на поворот, на туман, что клубился в воздухе. Он знал, что дорога не прощает слабых. Она не просто требовала от них следовать ей. Она ожидала, что они примут ее правила и станут ее частью. И если они не могли найти выход, то они действительно станут ее частью, бесконечно застрявшими в этих неведомых путях. «Нам нужно идти туда», — сказал Даниил, не отводя взгляда от поворота. Его голос звучал напряженно, но решительно. Он чувствовал, что их выбор был важен, но он еще не знал, что именно он должен выбрать. Анна молча кивнула, хотя в ее голове метались сомнения. Они двигались в сторону этой загадочной пустоты, но каждый шаг был как прыжок в неизвестность, каждое движение ощущалось как нарушение естественного порядка. Трасса не была просто дорогой, это был сущий кошмар, и они стали ее частью, неважно, сколько бы времени они пытались сопротивляться. Поворот был близко, он казался одновременно близким и далеким, как если бы сама дорога играла с их восприятием времени. Чем ближе они подходили, тем сильнее ощущалась тяга, как магнит, притягивающий их все ближе к этому страшному, пустому пространству. Словно сама трасса растягивала время, заставляя их медленно двигаться, не в силах поверить в то, что на самом деле они уже достигли конца. Анна пыталась сосредоточиться, но в ее голове все чаще всплывали образы прошлого. Ее родные, трагическая смерть родителей, страшные ночи, проведенные в одиночестве, воспоминания, которые она прятала так глубоко, что не хотела, чтобы они вернулись. Но в этот момент она поняла, что это место не дает ей покоя, не дает ей шанс вернуться. Она была здесь, и если она не сделает что-то, она исчезнет, как и все те, кто когда-то попал в эту ловушку. Даниил остановил машину на краю поворота, и момент, когда они оба смотрели на пустоту, стал тяжелым, как гора. Они оба знали, что если они двигались дальше, не было гарантии, что они вернутся. Но если они не двигались, то оставались навсегда застрявшими в этом месте. В этот момент на горизонте появился новый силуэт. Не фура, а что-то другое. Темная фигура, чей силуэт обрисовывался на фоне лунного света. Они не могли разобрать, кто это был, но она чувствовала, как ее сердце забилось чаще. Это был не просто человек. Это был призрак, нечто, что перешло через этот порог. «Кто это?» – прошептала Анна, боясь даже повернуться. Даниил не ответил. Он смотрел на силуэт, который, казалось, приближался. Но что-то было не так. Он мог ощущать этот холод, этот невероятный страх, который он испытал, когда впервые вступил на трассу. Теперь все стало реальным. Как в кошмаре, он понимал, что не просто пытается выбраться, он должен сделать выбор, который изменит все. Фигура вдалеке продолжала приближаться, но что-то неуловимое заставило ее остановиться. Как только она замерла, весь мир вокруг них как будто замер. Трасса прекратила движение, звук фуры затих, и осталась лишь тишина, тяжелая и беспокойная. Анна сделала шаг вперед, и ее нога коснулась земли на том самом месте, где, казалось бы, не было ничего. Но ее шаг был решительным. Это было не просто движение. Это было осознание, что они больше не могут стоять в стороне. Им нужно либо пройти этот поворот, либо навсегда остаться частью этой дороги. «Даниил, это наша последняя возможность», — сказала она, не в силах скрыть свой страх, но в ее голосе звучала не только тревога, но и решимость. «Мы должны идти». Анна и Даниил, не отрывая взгляда от темной фигуры, которая все еще стояла на горизонте, начали медленно двигаться вперед. Каждым их шагом мир вокруг них как будто сжимался, заставляя воздух становиться все тяжелее. Трасса, которая до этого казалась просто дорогой, теперь напоминала лабиринт, где каждый поворот приводил только к еще большему страху и неведомой угрозе. Туман вокруг становился все гуще, и каждый шаг поглощался этим странным пространством, что расширялось и сжималось, как живое существо. Границы реальности начали размываться. Анна почувствовала, как ее тело словно отказывается двигаться вперед, но внутреннее чувство, как инстинкт, заставляло ее идти дальше. Даниил шел рядом, не произнося ни слова. Он тоже ощущал эту необъяснимую тяжесть, но видел, что Анна не отступает. «Что это за место?» – спросила она, едва сдерживая свой страх. Она не ожидала, что этот момент станет таким мучительным. Казалось, что каждый шаг, который они делают, вытягивает из их тела последние силы. Дорога не была просто дорогой, это была сущность, поглощавшая все на своем пути. Даниил не ответил сразу. Он пытался сконцентрироваться на фигуре, которая стояла перед ними. Он знал, что этот человек, или нечто, ключ к разгадке. Это было не просто появление. Это было осознание того, что они на самом деле не могут выбраться отсюда, пока не поймут, кто или что их держит. Постепенно туман рассеивался, и фигура становилась все более различимой. Это был человек, одетый в старомодное пальто, с бледным лицом и пустыми глазами. Он не двигался, но стоял так, как будто ожидал их. Страх, который охватил Анну, теперь стал физическим ощущением, ее сердце билось быстрее, а дыхание с трудом выходило. «Кто ты?» – спросил Даниил. Его голос звучал уверенно, но внутри он не мог скрыть растущее беспокойство. Фигура не ответила. Она просто стояла и наблюдала за ними, а вокруг царила смерть тишины. Анна ощутила, как все ее нервы напряглись. В это мгновение она поняла, что то, что они ищут, уже давно рядом. Ответы были у них под носом, но они не могли найти их. И вдруг, как будто сама реальность начала трещать, фигура шагнула навстречу им. В этот момент земля под ногами пошла трещинами, и воздух стал густым, как смола. Вдруг из туманной пустоты поднялся рев, напоминающий рев огромного двигателя. Анна инстинктивно отскочила назад, в то время как Даниил схватил ее за руку. «Мы не можем остановиться», — сказал он, держа ее в своих руках, и они оба поняли, что теперь нет пути назад. В этот момент они ощутили, как трасса сама начала двигаться, как будто она ожила и попыталась забрать их обратно. Но фигура стояла перед ними, как немая стена, будто барьер, который они должны были преодолеть. Анна и Даниил не могли оторвать взгляда от ее пустых глаз. Эти глаза были не просто пустыми. Они были окнами в этот мир, где они оказались, и, возможно, те, кто смотрел на них, были уже давно частью этой ловушки. «Мы должны пройти», — сказала Анна, осознавая, что единственный путь — идти вперед. Но при этом каждый ее шаг казался все более тяжелым, как если бы сама трасса пыталась удержать ее на месте. С каждым шагом, который Анна и Даниил делали вперед, пространство вокруг них менялось. Оно не было постоянным, как обычный мир, где все имеет свои границы и законы. Здесь все казалось зыбким, нелинейным. Земля под ногами становилась все мягче, как если бы они шли по облакам, которые вот-вот разорвутся, поглотив их в своей пустоте. Анна пыталась сосредоточиться на фигуре перед ними, которая теперь немного отступала, словно давая им пройти. Но в ее глазах не было ни сочувствия, ни страха. В них было что-то другое, что-то, что не поддавалось человеческому пониманию. Анна чувствовала, как каждое ее движение становится все более замедленным, как будто сама реальность начала разжижаться, превращаясь в жидкость, в которой они тонут. «Мы уже почти рядом», – прошептал Даниил. Его голос был хриплым, как если бы он пытался говорить через воду. Его руки крепко сжимали Анну, но даже его усилия не могли остановить тот невидимый поток, который тянул их вниз, заставляя терять силы с каждым шагом. Анна сжала его руку, почувствовав, как ее собственная рука теряет ощущение. В этот момент ее разум наполнился мыслями, которые она не могла игнорировать. Здесь не было закона времени. Здесь не было времени вообще. Время исчезло, и теперь они были частью чего-то большего, ловушки, которая была построена не для того, чтобы их убить, а чтобы удержать их здесь. Фигура впереди все еще оставалась неподвижной, как статуя. Она не двигалась, но ее присутствие становилось все более давящим, как если бы сама она была частью этой ловушки, той сущностью, что удерживала их. «Мы не можем продолжать так», — сказал Даниил, ощущая, как его собственная энергия иссякает. «Мы должны понять, что это за место». Анна кивнула, ее глаза были полны ужаса. Она тоже понимала, что они не смогут просто пройти мимо этой фигуры, не задав главный вопрос, что или кто держит их здесь. Но в этот момент воздух вокруг стал еще более густым. Она почувствовала, как ее тело начинает сопротивляться движению. Вокруг стало тихо, мертвая тишина, которой они не слышали до этого. Каждое дыхание отзывалось в их ушах как громкий, жуткий звук. Трасса, по которой они шли, теперь стала не просто дорогой. Она стала живым существом, требующим от них ответов. Туман, который окружал их, словно поглощал свет, превращая все в абсолютную черную пустоту, где не было ни начала, ни конца. Они оказались в центре какого-то гигантского кольца, которое не позволило им двигаться дальше. «Мы не можем здесь оставаться», — произнесла Анна, чувствуя, как ее дыхание становится все более тяжелым. «Нужно найти выход, иначе мы не сможем уйти». Но чем дальше они шли, тем больше казалось, что дорога сама решает их судьбу. Трасса уже не была просто местом, где они двигались. Она стала частью их, и в какой-то момент Анна поняла, что она не может уйти от нее, как бы ни старалась. Фигура наконец двинулась вперед, ее движения были плавными, как если бы она растворялась в воздухе. Она не приближалась, но ее тень на мгновение окутала Анну и Даниила. В этот момент стало ясно, ответ, который они искали, был перед ними, но он был не таким, каким они ожидали. «Это не просто трасса», — сказала фигура, и ее голос был пустым, эхом отзывающимся в их разумах. «Это место, где все вы обречены быть частью моей дороги». Анна почувствовала, как все ее существо сжалось от страха. Это не было просто предсказанием. Это было нечто реальное, что происходило с ними прямо здесь, на этой дороге. Фигура говорила с ними, но ее слова не звучали как обычные слова. Они были частью чего-то древнего, чего-то, что было здесь до того, как появились они, и, возможно, до того, как появилась сама трасса. «Вы не можете уйти», — продолжила фигура. «Дорога решит, кто останется, а кто уйдет. И теперь, когда вы здесь, вы не можете избавиться от этого выбора». Тени перед ними начали сгущаться, и, несмотря на всю силу воли, Анна почувствовала, как ее ноги начинают подкашиваться. Трасса, этот безбрежный путь, вдруг превратилась в нечто большее, чем просто физическое пространство. Каждое ее движение, каждое ощущение становилось все более неестественным. Все вокруг них, кажется, сжалось, приняв форму некоего гигантского, живого организма, который готов поглотить их, растворить в себе, как капли воды, исчезающие в океане. И фигура перед ними, темная и невидимая, продолжала двигаться, неотступно приближаясь, оставляя за собой след, как будто туман от ее присутствия становился все более плотным. Звук ее шагов был тихим, но этот шорох разносился по пустому пространству, заставляя каждый уголок души Анны напрягаться. Она ощущала, как в груди сдавливает холод, и страх постепенно переполнял ее, растекаясь по венам. «Это не просто трасса», — произнесла фигура, и ее слова, казалось, эхом отозвались в голове Анны и Даниила. «Это место, которое держит вас. Каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к выбору. Но этот выбор не ваш, он решается для вас». Голос фигуры был плоским, бесчеловечным, словно сама реальность искривлялась от его звучания. Она не говорила, она просто существовала в этих словах, как нечто большее, чем просто существо. Она была самой дорогой, самой трассой, которая, как кажется, выстраивалась вокруг них, подчиняя себе их тела, их чувства и мысли. Анна взглянула на Даниила. Он был бледен, глаза его были наполнены ужасом и отчаянием, но он не сдавался. Он не говорил, но их взгляд встречался, как если бы это было единственное, что они могли еще сделать. Один другой человек, их единственная связь с реальностью. Он был ее якорем в этом мире, который медленно растворял их. «Это не конец», — произнес Даниил, тихо, с горечью в голосе, как если бы пытался убедить себя больше, чем Анну. «Мы должны найти способ, нужно как-то выбраться отсюда». Фигура тем временем начала медленно приближаться, ее шаги почти не слышны, но каждый их звук ощущался на уровне инстинкта. Он был слишком близким, слишком пугающим, словно сама тень от ее присутствия вытягивалась и становилась частью их сознания. Анна почувствовала, как ее разум начинает помутниться, мысли путаться. Она почувствовала, как время стало неуловимым. Каждый момент становился растянутым, как в замедленной съемке, и все вокруг утратило свою четкость, как будто мир размывался, затуманивался. Каждое слово, которое они говорили, теряло смысл. Все казалось неважным, только фигура оставалась четкой, как картина, нарисованная на фоне расплывшейся вселенной. «Вы не можете уйти», — продолжила фигура. Ее слова стали еще более туманными, как если бы они шли откуда-то извне. «Все дороги ведут сюда. Все пути, которые вы прошли, ведут к этому моменту. Это не случайность. Это не ошибка, это неизбежность. Анна сделала шаг назад, но ее ноги, казалось, были прикованы к земле. Она не могла оторвать взгляда от фигуры, ее тело словно не подчинялось ее воле. Страх переполнял ее, но она не могла остановиться. Это было похоже на капкан, в который она сама себя загнала, и теперь не было пути назад. Даниил схватил ее за руку, но его хватка была слабой, неуверенной. Он тоже чувствовал, как реальность вокруг теряет форму, как если бы она сжималась, а их тела становились частью чего-то гораздо более большого и страшного. Трасса сама поглощала их, впитывала в себя их страх, их нерешительность, их слабости. «Мы не можем быть частью этого», — сказал он, но его голос звучал так, словно он говорил не столько с ней, сколько с самим собой. «Мы должны найти ответ, мы должны найти выход». Но фигура была рядом. Она стояла прямо перед ними, ее лицо скрыто в тенях, но глаза ее были черными, как ночь, и они не сводили с них взгляда. «Вы здесь навсегда», — прошептала фигура. «Дорога выбрала вас. Теперь вам предстоит принять свою роль». С каждым словом фигуры все становилось очевидней. Они были уже не просто путешественниками, они были частью этой трассы, частью ее существования, частью ее реальности. И как бы ни пытались они вырваться, как бы ни пытались убежать, они были привязаны к этому месту, как звезды привязаны к небу. Каждый шаг, который они делали, словно затягивал их в невообразимую паутину. Вся эта дорога, каждая ее изгиб и повороты, как будто стали живыми. Не только пространство, но и сама реальность вокруг них становилась все менее знакомой, более чуждой и непредсказуемой. Анна чувствовала, как страх начинает пронизывать ее насквозь, а сердце бьется все быстрее, словно пытаясь вырваться из груди. Даниил был рядом, но даже его присутствие не могло успокоить ее. Его лицо было искажено тем же ужасом, который она видела в своих собственных глазах. Они оба знали, что их время на этой трассе истекает. Время, которое они провели здесь, начало меняться. Часы больше не двигались, но ощущение времени стало нестерпимым. Трасса не просто брала их в плен, она становилась частью их самих, их жизни, их разума. Анна оглянулась, но не смогла понять, с какой стороны появляется тот зловещий фургон. Он был где-то рядом, его громкие колеса, скрежет металла, почти не слышны, но чувство его присутствия усиливается с каждым мгновением. И когда она снова посмотрела вперед, то увидела его, фуру-призрак, которая теперь не просто следовала за ними, а преследовала, как неумолимый кошмар. Она и Даниил ускорили шаг, но их ноги становились все тяжелее, а воздух вокруг сжался, как будто все вокруг замедляло их движение. Дорога под ними была живой, каждая ее линия и каждый изгиб уже не воспринимались как части физического мира. Это была реальность, которая сама решала, что с ними будет. «Мы не сможем убежать», — сказал Даниил, его голос был почти потерян в этом вихре страха. «Это не просто дорога, это нечто большее, что-то, что не дает нам уйти». Анна молчала, не зная, что ответить. Она чувствовала, что не просто теряет свой разум, но и свое тело, свое место в мире. Этот мир – это место, где исчезают не только люди, но и сама реальность, где время и пространство становятся бессмысленными. Она уже не понимала, где она, не могла понять, что происходит, но чувствовала, что в этом месте не может быть конца. Этот бесконечный путь был замкнутым кругом, и они были частью его. Фура, словно дух, продолжала преследовать их. Но теперь, чем больше они пытались убежать, тем более она становилась невообразимо близкой, как если бы сама трасса сужалась, подбирая их к себе. Механическое гудение, которое слышалось теперь, казалось, исходило откуда-то не из машины, а от самого воздуха. Как будто все вокруг затягивалось в пустоту, с которой не будет возвращения. Когда они обернулись, то увидели, как свет от фар фуры пронизывает ночь, раскалывая ее на части. Фуры не было видно, но свет становился все ярче, он уже почти поглотил их, сливаясь с туманом и превращая его в реальность, в единое целое. Они начали задыхаться, и их тела казались странно тяжелыми. «Дорога, она не просто забирает людей», – прошептала Анна, ее голос был почти не слышен. «Она забирает все, все, что мы знаем, все, что мы понимаем. И если мы не найдем способ выбраться, мы станем частью нее». Даниил молчал, не зная, что ответить. Он был частью этого кошмара так же, как и она. Он чувствовал, что единственное, что осталось, это борьба с тем, что становится их неотъемлемой частью. Как бы они ни пытались вырваться, Они были привязаны к этой трассе, привязаны к ее бездне, как мотыльки к огню. И в этот момент, когда казалось, что все потеряно, когда они почти стали частью этого кошмара, они поняли. Единственный способ выбраться, это осознать, что они здесь по своему выбору. И только осознание этой правды могло помочь им вырваться из лабиринта, из этого бездушного мира. Фура все приближалась. В ее фарах отражались их лица, и, казалось, что они смотрят не на самих себя, а на какие-то другие существа, которые давно уже перестали быть людьми. Трасса не была местом, где можно было ожидать спасения. Она была живым организмом, ползущим по бескрайним просторам, поглощая все, что попадало на ее пути. Анна чувствовала, как у нее пересохло во рту, как тяжело стало дышать. В ее голове был только один вопрос: что будет, если я не найду выхода? Но еще более мучительным был другой вопрос: что будет с теми, кто остается? Даниил был рядом, но его взгляд был пустым, как будто он больше не видел смысла в том, чтобы бороться. Он продолжал шагать, не останавливаясь, не оглядываясь, но каждый его шаг был все более медленным, словно он сам терял себя в этом мире. Его лицо было измучено, а глаза казались затуманенными. «Мы не сможем продолжать так долго», — произнес он, его голос звучал как шепот, с трудом пробивающийся сквозь бурю. Анна почувствовала, как ее собственная энергия начинает убывать. В этом месте было что-то, что отнимало силы, как невидимые цепи, связывающие их с трассой. Она огляделась, но не видела ничего, кроме бескрайних поворотов, тумана и мрак. Трасса уже перестала быть просто дорогой. Она стала чем-то больше. Она поглощала их мысли, заставляя их терять ориентацию, не давая покоя. Они больше не могли различить, где кончается реальность и где начинается этот кошмар. И тут, в самом сердце этого мира, фура снова вышла на их след. Ее фару было видно в темноте, ее желтый свет, как острие ножа, рвался через ночную пелену. Она не была машиной. Она была воплощением чего-то древнего и непостижимого. И фура была не просто машиной, она была голосом трассы, которая призывала их в свое объятие. С каждым ее приближением реальность снова и снова искажалась, все сливалось в одно. Анна видела, как ее руки начинают дрожать, как воздух становится тяжелым, а мир перед глазами расплывается. Все, что она знала о жизни, исчезло. В его месте появилась эта дорога, это место, которое не может быть реальным, но оно существовало, и оно поглощало все. «Даниил!» — крикнула она, но ее голос был поглощен звуками. Звуками, которые исходили не только от фуры, но и от самой дороги, от ее тянущихся границ. Но он не отозвался. Она повернулась и увидела, как он, как и прежде, продолжает идти вперед, а его лицо было бледным, пустым. Он как будто не слышал ее, и, возможно, не мог больше. Тогда, прежде чем она успела осознать, что происходит, ее взгляд упал на фуру, которая все ближе и ближе поднималась над горизонтом. Она была уже почти рядом, и ее колеса начали вырваться из тумана, как мощные когти, которые хотят вонзиться в этот мир, в реальность. Анна зажмурила глаза, потому что не могла смотреть на то, как фура подходит к ним. В ее ушах был только один звук, звуки тяжелых шагов, которые не прекращались. И чем дальше, тем больше она ощущала, что сама стала частью этого кошмара. В тот момент, когда фура почти достигла их, и Анна почувствовала, что ее ноги больше не могут двигаться, она осознала одно: дорога сама выбирает тех, кого она оставит. Те, кто слишком слаб, кто не может найти выход, исчезают. Но те, кто остаются, будут идти по этой дороге вечно. И когда фура окончательно поглотила ее и Даниила, они поняли, не все могут выбраться. Трасса снова стала поглощать их, словно гигантский зверь, который раз за разом проглатывает своих жертв, не оставляя следов. Анна и Даниил, оставшиеся на этом проклятом пути, почувствовали, как реальность начинает рушиться, как их восприятие мира расплывается в бескрайний туман, а границы времени и пространства исчезают. Фура, несущаяся в их сторону, не была просто машиной. Это было существо, сделанное из самой тьмы. Она не имела настоящего тела, ее формы постоянно менялись, и каждый ее поворот выглядел как угроза, угроза полного исчезновения. Фары, блеск которых был все ярче и ярче, не просто ослепляли их, они выжигали их сознание, заставляя терять себя в этом бесконечном потоке ночи. В какой-то момент Анна поняла, что они больше не идут по дороге, которую они знали. Это место, в котором они оказались, не имело начала и конца. Оно просто было. Оно существовало за пределами всех логик и законов, которые она когда-либо познавала. Тут не было ни времени, ни смысла. Было только пространство, которое они не могли покинуть, и фура, которая все ближе и ближе подбиралась к ним. Даниил исчез, просто растворился в воздухе, как если бы его никогда не было. Анна осталась одна, стоя на обочине этой дороги, которая как будто не позволяла ей двигаться дальше. Она ощущала, как что-то невидимое тянет ее за собой, и все, что она хотела, это сбежать. Но куда, куда бы она ни пошла, это место будет ее преследовать. Эта дорога была частью ее, и она не могла ее покинуть, не могла оставить позади все то, что уже стало ее жизнью. Фура подошла близко. С каждым ее шагом Анна чувствовала, как ее тело слабеет, а ее мысли теряются в пустоте. Она не могла больше держаться, и когда фура окончательно окутала ее светом, Анна поняла, что ее время пришло. Трасса сделала свой выбор, и теперь она была частью этой безумной игры. И тогда, словно в ответ на ее осознание, произошло нечто странное. Вся реальность начала рушиться, и город, в котором они пытались найти спасение, исчез. Он распался, как песок, сдуваемый сильным ветром. Его здания, его улицы, все исчезло, как если бы его никогда не существовало. Это было место, которое не имело стабильности, и теперь оно уходило в небытие, оставляя за собой только пустоту. Анна осталась стоять в этой пустоте, окруженной этим пустым миром, в котором не было никого, кроме нее. Но где-то в глубине ее сознания мелькнула мысль: это не конец, это только начало. Теперь она понимала, что единственный способ покинуть эту дорогу – это разорвать ее связь. Только так она сможет выбраться из этого мира и найти путь назад. Но для этого ей нужно пройти через последнее испытание, и она знала, что оно будет самым тяжелым. Поглощенный фурой мир рушился вокруг нее, и только один выход оставался – бороться. Глава 11. Анна стояла в тишине, ее сердце колотилось, как молоток по железу, но в этой тишине не было облегчения. Она не знала, как долго стояла, как долго она пыталась поверить, что это все не так, что это какой-то кошмар, который вот-вот закончится. Но реальность была жестокой, и она уже не могла игнорировать правду. Город исчез, все исчезло, даже то, что когда-то казалось стабильным, дороги, здания, фигуры, растворилось в пустоте. Фура, та самая фура-призрак, исчезла, но ее темный след остался, как будто эта трасса забрала с собой все, что когда-либо было связано с этим местом. Она не знала, что делать. С каждым шагом, который она делала, становилось яснее. Этот мир, эта трасса, они не существуют по своим законам. Они как живая сущность, как сознание, которое использует ее и других, чтобы поддерживать свое существование. И теперь она знала, что если она не вырвется, если не разорвет связь с этим местом, то станет частью этой трассы, как все остальные исчезнувшие. Когда она пыталась сделать шаг, реальность начинала пульсировать, как живое существо, и перед ее глазами вставал весь тот ужас, который она пережила, начиная с первого момента, как оказалась на этой дороге. Каждый момент, каждая встреча, все было частью чего-то гораздо большего и гораздо более страшного, чем она могла себе представить. Насколько долго она могла сопротивляться, она не была уверена. Но вдруг, среди этой туманной тишины, она услышала шаги. Точно такие же шаги, которые она слышала, когда была с Даниилом. Это был звук, который, казалось, исходил от самого сердца этого места. Слышала ли она их раньше или это было начало нового кошмара, она не могла сказать. «Анна», – прошептал знакомый голос. Она обернулась и увидела его. «Даниил». Но это был не тот Даниил, которого она знала. Это была его тень, его воспоминание, а может, просто след, который остался после того, как его вырвали из реальности. «Ты жив?» Ее голос сорвался, но она понимала, это не тот человек, это был лишь отклик, эхо его присутствия. Он не ответил. Его тень медленно двигалась вперед, как если бы она пыталась вернуть его в этот мир, но сама уже не могла. «Ты должен идти», — сказал голос, который больше не был человеческим. Это был сам город, сама трасса, говорящая через его образ. «Ты не можешь остаться здесь, ты не можешь просто пройти мимо и оставить все, как есть». Анна, борясь с внутренним страхом, сделала шаг вперед. «Я не могу уйти», – тихо прошептала она. «Это не может быть концом. Ты не можешь забрать меня так, как ты забрал Даниила». Тень, если это вообще можно было назвать тенью, качнулась, как ветка на ветру. Тот самый голос, который говорил с ней, эхом разносился по этой пустой земле. «Ты знаешь, что должна сделать. Ты должна разорвать связь, как мы уже пытались. Но ты не сможешь этого сделать, пока не поймешь, что на самом деле держит тебя здесь». Анна почувствовала, как ее ноги начинают дрожать. Она знала, что в этой тени, в этом мире нет спасения, если она не разорвет этот замкнутый круг. Но как, где найти выход, когда вся реальность ломается вокруг тебя, когда даже простое дыхание ощущается как тяжелое бремя? Даниил исчез, оставив ее одну в этом разрушенном мире. Но она не могла сдаться. С каждым шагом она приближалась к тому моменту, когда ей нужно будет сделать выбор, который решит, останется ли она в этом месте навсегда или сможет найти путь назад. Она сделала первый шаг в том направлении, которое, как ей казалось, вела ее тень, но куда-то, где ее не ждали, где все возможно. Шаг за шагом Анна продвигалась вперед, чувствуя, как ее ноги поглощает пустота, как она пытается пробиться через этот слой тумана, что все еще окружал ее. Она шла туда, куда вела ее тень, но каждый новый шаг становился все труднее. Реальность вокруг нее изменялась, как будто сама земля под ее ногами сжималась и становилась более зыбкой, неустойчивой. Она пыталась сосредоточиться, но мысли путались, и единственным ощущением, которое не отпускало ее, было острое чувство надвигающейся беды. Пейзаж менялся с каждым новым шагом. Сначала она увидела разрушенные здания, которые напоминали ее родной город, но с какими-то искажениями. Дома были слишком высокими, окна слишком темными, а улицы – пустыми и мрачными. Она замирала, всматриваясь в каждую деталь, пытаясь найти хоть какую-то подсказку, что ей делать дальше, что ей нужно понять, чтобы выбраться. Звуки шагов сзади не прекращались. Она ускорила шаг, но странный гул, как если бы земля сама оживала, реагируя на ее движение, становился все сильнее. Это была не просто тревога. Это было чувство, что сама трасса охотится за ней, что ее решение приближает ее к неизбежному моменту. Тень Даниила появилась снова, но на этот раз он не был просто мимолетным образом. Она увидела его более отчетливо, как если бы его существование стало частью этой местности, частью этого мира. Но его лицо было пустым, оно не выражало эмоций. В его глазах была тень, как в самых темных уголках ее сознания. Он был здесь, но не был живым. «Ты должна понять, Анна, это не твоя трасса, это не твой путь», — сказал он, но его голос был тоном, от которого сердце каменеет. «Ты не можешь выбраться, если не разорвешь то, что привязало тебя сюда». Анна ощутила, как ее грудь сдавливает какая-то невидимая сила. Ее дыхание стало тяжелым, как если бы пространство вокруг нее само пыталось ее удержать, как если бы оно знало, что она слишком близка к ответу. А ответ был страшным. «Что я должна сделать?» – прошептала она, чувствуя, как ее голос исчезает в этом странном мире. «Я не могу оставаться здесь, я не могу». Но тень лишь молчала, и, казалось, сама дорога не хотела давать ей ответы. Она шла дальше, несмотря на страх. В ее сознании, тем временем, вертелась мысль, что каждый ее шаг приближает ее к моменту, когда нужно будет принять решение. Решение, которое, возможно, разрушит ее.